очень мил, Белл. Такой добрый и умный. Это сразу видно по его глазам. Тебе очень повезло». Белл слегка покраснела и улыбнулась. «Я это знаю». Генри украдкой посмотрела на нее. «Он очень красив. Жаль, что хромает». «Я тоже всегда так думала. Раньше хромота очень огорчала его, но теперь, кажется, он едва замечает ее». «Твой муж ранен на войне?» Белл кивнула и грустно добавила. «Ему еще повезло, что удалось спасти ногу». Они немного помолчали, а затем Генри сказала. «Он немного напоминает мне Данфорда». «Данфорда?» — удивилась Белл. «Тебе на самом деле так кажется?» «Конечно. Такие же карие глаза и каштановые волосы. Только у Данфорда они немного гуще. И, думаю, он немного шире в плечах». «Да?» Белл внимательно посмотрела на нее. «И, разумеется, он очень красив». «Данфорд? Или мой муж?» «Оба», — быстро сказала Генри. «Но...» Она замолчала, сообразив, насколько бестактно было бы сказать, что Данфорд красивее. Сама Белл считала своего мужа, конечно же, красивее Данфорда, но в ту минуту она очень обрадовалась, узнав, что Генри думает иначе. Она улыбнулась, поощряя Генри к продолжению разговора. «Еще мне очень понравилось, — продолжала Генри, чем особенно порадовала Белл, — когда твой муж поцеловал тебя на прощание. Хотя даже мне известно, что это не совсем принято в высшем обществе». Даже не глядя на Генри, Белл нетрудно было догадаться, как той хотелось, чтобы и Данфорд попрощался с ней таким же образом. Когда пробило два, Белл еле отговорила Генри ждать Данфорда на ступеньках. Пришлось объяснять, что обычно дамы остаются наверху и заставляют своих кавалеров ждать несколько минут. Генри почти не слушала ее. Она с нетерпением ждала Данфорда. Отчасти это объяснялось тем, что она, как женщина, начала несколько иначе относиться к самой себе. Ей было приятно, что семья Белл полюбила ее, тем более, что в высшем свете эту семью очень почитают. И несмотря на то, что постоянные заботы Каролины о гардеробе и прическах Генри были несколько утомительны, эти хлопоты давали ей надежду, что она сможет выглядеть хорошенькой. Конечно, не такой красавицей, как Белл, чьи светлые волосы и ярко-голубые глаза вдохновляли самых романтичных представителей высшего света слагать сонеты, но все же в какой-то мере привлекательной. По мере того, как ее самооценка повышалась, у нее начала появляться крохотная, но все-таки надежда на любовь Данфорда. Она нравилась ему. Значит, половина дела сделана. Может, ей удастся потягаться с утонченными светскими дамами? Она еще не знала, как осуществить свои планы, но одно ей было абсолютно ясно. Для достижения поставленной цели нужно как можно чаще видеться с Данфордом. Вот почему, едва она услышала, как часы пробили два, ее сердце учащенно забилось. Данфорд запоздал на пару минут и застал Белл и Генри за изучением книги Перов. Примечание. Ежегодный справочник дворянства Дебретта. Точнее, Белл пыталась заставить Генри читать книгу, а Генри пыталась выкинуть ее в окно. «Вижу, вы хорошо проводите время», — не спеша произнес Данфорд. «Очень хорошо», — ответила Белл, которой все же удалось спасти книгу. «Очень «Хорошо, милорд», — повторила Генри. «Теперь мне известно».